Глава 6. Магда услышала столько, сколько нужно, чтобы вцепиться в меня бульдожьей хваткой. Но сейчас это почти не волновало. В голове крутился вопрос, вызвать Санчеса или сперва поискать пропажу самостоятельно. Но прежде всего нужно было перекрыть все выходы, чтобы вор не смог уйти с настоящим раритетом. Тут вспомнилось, что граф со своими близкими уже отчалил. Правда, в следующий момент всплыло, что тогда у витрины стояли все остальные гости, а Роже снимал. «Магда, если будешь сотрудничать, дам тебе все, что захочешь, в рамках разумного, конечно», быстро заявила я, пока больше никто, особенно Кладет, не успел раскрыть рот. «Мне нужно просмотреть записи с камеры Роже. Сейчас». Магда не была бы Магдой, не начни она торговаться. «Похоже, у кого-то из-под носа увели главный экспонат. Записи твои, но взамен на эксклюзивное интервью и мое присутствие рядом на весь период расследования». «Пока не найду книгу», — кивнула я. «Магда, нет времени, давай запись». Роже раскрыл свой профессиональный агрегат, на котором можно было сразу посмотреть свежую запись. «С самого начала?» — спросил он деловым тоном. «С момента, как граф вышел из этого зала, что вы дальше наснимали?» «Подозреваешь нашего землевладельца?» — с восхищением прошептала Магда. «И не боишься?» «Пока что я никого не подозреваю. Просто обозначила момент, с которого хочу посмотреть запись». Роже ускоренно перематывал время назад, но все равно не так быстро, как хотелось бы. «А вдруг сейчас кто-то уже выносит бесценный фолиант из музея к водяной матери?» Но тут, наконец-то, нужное место нашлось. После ухода графа, мэра и меня он снял, как Кладет и господин Тренкл провели гостей в третий зал, где снова было сказано много ненужных слов про искусство и драконов. А потом всем присутствующим предложили игристого. На витрины с древним фолиантом и рукописью камеру больше не наводили. Но это заставило вспомнить, как мы вдвоем с Марселиной пережидали массовый исход гостей из выставочных залов фуршетной и официанта с тележкой, заставленной пустыми фужерами и бутылками. Мраково бездна, а ведь про ребят, которые обслуживали фуршет, я забыла напрочь. Просто за последнее время настолько привыкла к людям в колпаках и фартуках, что не то чтобы перестала замечать, стала считать своими. «Кладет, извести директора Тренкла, а я к охране. Перекрыть выходы надо поскорей». Я толкнула малозаметную дверь в технические помещения музея и рванула по боковой лестнице. И тут выяснилось, что Магда буквально восприняла нашу договоренность и, бросив Роже, ринулась за мной. У главного входа мы оказались меньше, чем за минуту. Расслабленная пара охранников уже сняла все ограждения, чтобы гости как можно скорее могли покинуть музей. «Работает полиция Альвалены», — рявкнула я. «Кто-то выходил после графа с его людьми?» Охрана тут же подтянулась и, даже не переглядываясь, ответила. «Никто не выходил». «Прекрасно», — выдохнула я. «Выходы перекрыть. Всех, кто захочет уйти до прибытия подкрепления, задерживать». «Что-то пропало?» — осторожно уточнил более молодой из тандема. «Прямоугольный предмет примерно вот такого размера», — я показала руками объем. «Особо обращайте внимание на всех, кто будет с сумками. Используйте сканер». «Принято, инспектор», — пробасил второй охранник с сединой в волосах и изрядным брюхом, вываливающимся над ремнем темно-серой формы. Я развернулась и чуть не бегом рванула назад. Магда не отставала. «Куда теперь?» — спросила она в спину. «Смотреть записи с камер музея». Про себя, поминая водяную матерь вместе с мраковой бездной, я раскрыла сумочку и нашарила связной артефакт. Дальше тянуть нельзя. Не разорваться же мне, ведь кроме стационарных камер есть еще и мачехин помощник с его бесполезной сигнализацией. И надо срочно опросить официантов. К тому же отец куда-то запропал, и Рори давно не... Стоп. Рори обнаружилась на боковой лестнице, на пару со связным артефактом и с мечтательной улыбкой на лице. Она, не замечая ничего вокруг, глядела в темное окно и флиртовала с Марти по артефакту. «Ро», — я перебила ее на полуслове, — «у нас проблема, срочно разыщи отца». «Наша сестра — тиран и деспот», — шутливо сказала та и обещала ему перезвонить. «Надеюсь, что Магда ничего не поняла, и вскоре мне не придется увидеть скандальную новость под заголовком «Сестра Ритты Барбеллы встречается с ее братом». Я быстро ввела Рори в курс дела. Та переменилась в лице и убежала искать отца. Фух, хоть про это можно больше не думать. И я, наконец-то, набрала номер дежурного по управлению. «Санчес, в музее очень крупная кража. Я обрисовала ему ситуацию. «Вечер еще в разгаре, но скоро люди начнут расходиться. Нужны эксперты, приезжайте скорее». «Капитану доложить?» — быстро уточнил он. «Тут мэр», — вздохнула я. «Конечно, докладывай». Закончив разговор, я напоролась на пристальный взгляд Магды. «А я знаю, где тут комната безопасности», — неожиданно заявила она и ткнула пальцем в очередное техническое помещение с неприметной дверью. «Я почему-то думала, что мониторинг видео со стационарных камер музея должна вести охрана. А раз они торчат внизу, то и все оборудование должно быть где-то рядом с охранниками на цокольном этаже». Но тут все никак не соответствовало моим представлениям. Магда толкнула дверь, сунула нос в комнату с кучкой экранов на одной из стен и сообщила, что там никого нет. Впрочем, это я заметила и без нее. Кажется, начинаю понимать, отчего капитан был так уверен, будто что-то должно случиться. Я вслед за Магдой прошла в комнатушку и уставилась на видео с большого экрана. Он показывал фуршетный зал, где уже зажглись свечи в тех самых высоких подсвечниках, а в центре стояли мужчина во фраке и дама в бархатном платье до полу. Они открывали рты и размахивали руками, из чего стало ясно, времени мало, началась поэтическая декламация. «А что, в других залах камер нет?» — удивилась журналистка. Кроме большого экрана работали еще три поменьше. Один показывал главный вход с улицы, второй — холл с нервно мечущимися туда-сюда охранниками и стационарным сканером, а третий — коридор с несколькими дверями, в одной из которых вдруг мелькнула фигура сторонника прогрессивных защитных систем Нила Гройса. «Где это?» — я ткнула пальцем по направлению третьего экрана. «Похоже, рядом с директорским кабинетом», — ответила Магда. И тут мелкие экраны перемигнули, и вместо старого изображения на каждом появились выставочные залы — первый, второй и третий. Одновременно дверь раскрылась, и в комнату вломился господин Тренкл на пару с Кладет. «О, вы уже здесь?» — одышливо пробормотал он. «Я же говорил, мадам Деспериан, инспектор Барбелла свое дело знает». «Господин Тренкл, что у вас с камерами?» — перебила старика Магда. «Одни включаются, другие выключаются. Вообще ничего не понятно». «Это такие настройки», — чуть дыша и хватаясь за грудь слабым голосом ответил он. «Тут обычно сидит один из охранников, но сегодня все задействованы на входе». «Вы сможете?» — начала была я в надежде, что директор музея сейчас переключит хотя бы один экран с прямой трансляцией на запись, но тут же поняла — не сможет. Он упал на свободный стул, откинулся на спинку и прикрыл глаза. «Сердце?» — перепугалась Кладет. «Магда, вызывай лекарскую бригаду», — велела я. «Кладет, следи за камерами и не паникуй. Уже скоро приедет полиция». «А ты куда?» — успела крикнуть в спину Магда, пока не сработал ее связной артефакт. У меня по плану был неопрошенный Нил Груйс и парни, которые обслуживали фуршетный стол. К первому я находилась ближе, поэтому начала с него. Толкала все двери возле директорского кабинета подряд, пока буквально через 3 минуты не обнаружила нужную. Нил Гройс со своим плоским артефактом сидел за столом с хорошо понадкусанной булочкой в одной руке и чашкой в другой. Музейная работница с румяными щечками и хитрыми глазками устроилась напротив и трещала о какой-то ерунде. «Как поживает ваша охранная система?» — невежливо перебила я их беседу. «Цела? Работоспособна?» «Вполне», — удивился вопросу он. «Покажите». Я прихватила свободный стул и уселась на него верхом. Гройс ткнул пальцем в лежащий перед ним артефакт. По экрану пробежала голубая искра, но больше ничего не произошло. «Видите? Никаких попыток взлома, никаких сигналов от экспонатов», — прокомментировал он. «Тогда почему на месте подлинного трактата о тварях лежит поддельный?» — в лоб спросила я. «Не может быть», — подскочил помощник. «Система не подавала сигналов». «Вопрос номер 2. Откуда в вашей системе артефакты отвода глаз?» «Там нет никаких отводящих глаза артефактов или амулетов», — занервничал Нил. «Вопрос номер 3. Зачем вы трогали витрину?» «Я же ставил охранный контур», — возмутился он. «При вас. Конечно, я трогал витрину после этого, закрывал». «Где вы находились все время после открытия выставки?» «Тут», — уверенно сказал Гройс. «Вот и мадам Мири подтвердит, она тоже была тут». Мадам Мири интенсивно закивала головой. «Советую вам лично присмотреть за оставшимися экспонатами». Я встала со стула, раз уж ваша охранная система так облажалась. Мадам Мири изобразила бурную деятельность, порывалась куда-то бежать, но я напоследок решила продублировать вопрос. «Кто должен следить за камерами?» «А разве в комнате безопасности никого?» — удивилась она. «Я слышала, что профессор Десприян хотел что-то там проверить». «Когда это было?» «Ну вот как раз...» — она замялась. «Когда я шла ставить чай для господина Гройса». То есть она не все время была в комнате вместе с Нилом. Я мысленно сделала пометку проверить это еще раз и всерьез озаботилась исчезновением отца. Если он пошел следить за залом по камерам, значит, не доверял хваленой прогрессивной сигнализации. Но тут задребезжал мой артефакт, и Санчес сообщил, что уже на месте. Я подхватилась и побежала встречать коллег, с одной стороны с облегчением, а с другой вообще наоборот, живо представив, как мэра будут заставлять пройти через рамку сканера и что завтра скажет мне капитан. «Поллок обещал приехать», — обрадовал с порога Санчес. Он уже расставил небольшое оцепление, перехватив контроль у тандема охранников. И я тут же попросила, чтобы кто-то из них глянул на записи с камер или хотя бы переключил хоть один экран с режима реального времени. «Спокойно, Барбелла», — махнул мне рукой наш эксперт-криминалист Эмиль Ковачек. «Сейчас осмотрю место преступления и займусь вашими камерами». «Давай провожу», — вызвалась я. «Если капитан приедет лично, лучше пока не беспокоить гостей». И повела Санчеса и Ковачика по боковой лестнице и техническому коридору. По ходу показала, где комната безопасности и кабинет директора. Упомянула, что сигнализация какая-то очень прогрессивная, настолько, что не сработала при взломе охранного контура. «Что украли-то?» — наконец поинтересовался Ковачик, увидев пустой зал с литературой. «Охранный контур цел». Я подвела коллег к витрине с клятой поддельной инкунабулой, а потом и к той, что с рукописью. «Ты уверена?» — с подозрением уточнил Санчес. «Все же лежит на местах». «Это подделки», — вздохнула я. «Украли как раз подлинники». Теперь и Ковачик меня в чем-то заподозрил. Пришлось выдавать страшную тайну родства с Андре Десприяном. Отец не смог бы перепутать подделку с подлинником, тем более вести как главный экспонат на выставку, — закончила я. «Ты можешь быть предвзята», — возразил Ковачик. «Обычно дочери без ума от своих отцов, не просто любят, а идеализируют». Это был не мой случай, но я промолчала. То есть наоборот, громко и подробно выдала все, что совсем недавно на этом самом месте говорила Марселина Бергани. И про цвет красных чернил во времена Бартоломью Мальвазийского, и про неровно прокрашенную, даже не состаренную бумагу. Закончила куча артефактов отвода глаз. «Ну ладно», — все еще недоверчиво сказал эксперт. «Посмотрим, что тут за сигнализация». И осторожно отпер замок витрины. Ровным счетом ничего не случилось. Даже охранный контур не замерцал. И уж тут-то глаза у Ковачика загорелись. «Потрясающе! Обманка на обманке!» — радовался он, как дитя шоколадной конфете. «Ладно, Барбелла, я тут сниму отпечатки, пороюсь в сигнализации, да и вообще задержусь. Так что пусть уж Санчес разберется с камерами». «Санчесу еще капитана встречать», — проворчал тот. «Тогда на мне опрос официантов». Я с легким сердцем оставила коллег и побежала в фуршетный зал. Там продолжалась поэтическая декламация при свечах. И кто бы сомневался, стихи были о властелинах неба, великих и прекрасных драконах. Но часть гостей и при свечах доедала закуски со стола, так что ребята в белых фартуках выкладывали на тарелки последние запасы. Я покрутила головой и насчитала пятерых, хотя точно помнила, что их было шесть. Не хватало как раз парня, который вкупе с тележкой и пустыми фужерами встретился нам с Марселиной. Сначала спросила, кто у них главный, потом подождала, пока они соберут пустые тарелки, и уж потом мы все вместе вышли через главную двустворчатую дверь. Оказалось, что слева есть проход еще в одно техническое помещение, где стояли тележки, лежали коробки из-под закусок, стояли ящики с бутылками игристого, часть с уже пустыми, часть с полными. На упаковочной бумаге отчетливо виднелся оттиск золотого дракона. Парни подтвердили мою догадку. Организация фуршета была возложена на личный состав ресторана «Золотой дракон», принадлежавшего отелю с тем же названием. На вопрос, не видели ли они что-нибудь странное, все дружно пожали плечами. «При нашей работе через неделю перестаешь замечать странное», — хмыкнул один. «А через две забываешь, что в мире вообще есть нормальное», — поддержал другой. Но я упорствовала, пока мне на растерзание не оставили того парня, что разливал игристое в третьем выставочном зале. Он был высоким, голубоглазым, с уложенными назад светлыми волосами и отзывался на имя Джей Джексон. «Честно, откровенно», — зачастил он. «Ничего я такого не видел, инспектор. Вы сами-то попробуйте как-нибудь. Откройте подряд пару бутылок игристого, да так, чтобы ни капли не разлить. А у меня их было 20. И фужеры все на стол не поместились. Я еще за подносом бегал». «А тележка?» — спросила я, сама не понимая, отчего прицепилась к этой тележке. «Да вот она», — махнул рукой Джей в сторону сверкающего хромом столика на колесах. «Сами посмотрите». Их в комнате было несколько, но с пустыми фужерами в таком количестве, что от сверкающих искрами хрустальных граней слезились глаза, только один. Внизу у столика была вторая дополнительная полка, на которой стоял закрытый крышкой металлический ящик. «Что там?» — уточнила я. «Это короб для столового серебра», — пояснил Джей. «Сейчас он пустой. Мы на фуршет вилки с ножами не берем. Сами посмотрите». Он нагнулся, вынул сверкающий хромом ящик, с удивлением мохнул от тяжести и поставил на рабочий стол. Я открыла крышку. Внутри лежал прямоугольный предмет, крайне напоминавший пропавший трактат о тварях драконьего племени. Во всяком случае, на кожаной обложке был четко пропечатан драконий силуэт. «Опачки, а это что за...» — открыл рот Джей. «Вот и мне интересно», — согласилась я. «Что это?» Парень стал клясться, что видит эту штуку впервые, и я почти ему поверила. Но, открыв дверь, за которой были парадные лестницы и холл, позвала сержанта из тех, что караулили выход. «Корсини, нужен обыск». «Что искать?» — деловито спросил тот. «Книжечки», — вздохнула я, — «вроде этой», и показала на коробку. «Перчатки есть?» Перчатки у него были, так что я попросила осторожно вынуть фолиант. Нашла чистый кусок упаковочной бумаги и подсунула под книгу. Эта зараза была тяжелой, переплет и обложка явно тронуты временем. Кое-где кожа протерлась и истончилась. Но если уж подделывают магические книги, что стоит подделать обыкновенную, пусть и древнюю? «Снимай перчатки», — велела я, собираясь лично перевернуть первые страницы. «Возьмите, инспектор». Джей предложил новое, пленочное, что использовались обычно на кухне. Дареному коню обрадовалась, быстро натянула и раскрыла книгу. Первая буква на странице была большой, но едва выделялась на темном фоне, будучи блекло-оранжевой. Можно было выдохнуть. И тут обнаружилось, что все это время из неплотно прикрытой двери торчал раструб камеры Роже. Магда осталась где-то там, но послала за мной своего начитанного оператора, и тот не оплошал. «Роже, это не для новостей. Идет следствие». «Инспектор, а вы разрешили?» — напомнил он с милой непосредственностью феи, собравшейся пустить вас на удобрение. «С формулировкой, пока не найду книгу», — рявкнула я, забыв о том, как только что выдыхала. «Вот видишь, нашла. Так что отключай свой мраков агрегат». Вытолкала оператора и плотно затворила дверь. «Корсини, еще украдена рукопись». Я описала сержанту, как примерно выглядит пропажа, и тот начал обыск. Осторожно завернув книгу в бумагу, прижала ее к груди и побежала, сломя голову, к мачехе, надеясь, что она все еще в комнате безопасности. Роже, зачехлявшему объектив, не глядя, погрозила кулаком. Потом вызвала Санчеса, услышала его облегченный выдох и голос капитана Поллока, приказавшего снимать оцепление и свободно выпускать гостей. «Как это выпускать? Еще рукопись не нашли!» — возмутилась я. «Приказ слышала?» — рыкнул в бормотунчик капитан. «Всех выпускаем, мэра с приятелями в первую очередь. А рукопись, по сравнению с тем, что инкунабула нашлась, уже мелочи». С ощущением, что все это уже никогда не закончится, я почти влетела в комнату безопасности. Но тут прямо навстречу, как пробка из бутылки игристого, выскочила Нил Гройс с раскрытым возмущенным крикертом и безумными глазами. «За что, мадам?» — вопил он, как обиженный младенец. Следом показалась нога мачехи в туфле с острыми носом и каблуком, которыми она точечно придала ускорение своему помощнику. «Некомпетентный профан!» — она орала так, что вибрировали не только оконные стекла, даже старые стены. «Никаких денег! Никогда!» И тут ее глаза сфокусировались на мне, точнее, на моей ноше. Голос сразу сел, и она снова схватилась за покрасневшее декольте. «Ты ее нашла?» Изо рта вылетел только шепот, но он был страшен. «Это ты мне скажи», — хмыкнула я, провожая взглядом быстро убегавшего специалиста по охранным системам. «Вдруг еще одна подделка?» Кладет осторожно взяла у меня книгу, но в комнату безопасности не пошла, так и плюхнула фолиант на широкий подоконник и, покосившись на мои перчатки, попросила открыть. «Это она!» Облегчение, затопившее ее лицо, можно было упаковывать в бутылки и продавать как лучшее косметическое средство от морщин и красных пятен. Из двери высунулись сперва Магда, потом потеснивший ее поздоровевший директор Тренкл. «Я же говорил», — начал было он, но журналистка его перебила. «Где Роже? Он же должен был...» «Тишина!» — рявкнула я. «Что нашли на записях?» «Ничего», — пожала плечами Магда. «Никто не подходил к витрине после того, как мы ушли снимать в третий зал». «Ладно», — я махнула рукой. «Все равно наш эксперт будет смотреть». «А Роже?» — снова влезла Магда. «Как это?» — одновременно с ней вскинулся директор. «Еще не закончилась декламация». «Эта тягомотина до сих пор не закончилась?» «Искренне рада, что не пошла торчать там, рядом с мэром». «В таком случае спускайтесь в зал», — велела Тренклу полностью оправившаяся Кладет. «Я прощаться не пойду. Книга важнее. Ритта, у вас в управлении есть надежный сейф?» И как раз, когда директор Тренкл стал снова хвататься за сердце и твердить, что в его музее с редким фолиантом больше уже ничего не случится, он лично будет дежурить всю ночь, а я, полностью разделяя недоверие мачехи, собралась отправить ее на переговоры с капитаном, в конце коридора появились отец и Рори. «Ну вот, все в сборе, а мне еще надо найти рукопись клятого Адерикса, и не факт, что она еще не сделала ноги из музея. Теперь бы сбегать к Эмилю, поговорить с капитаном и Санчесом и выяснить, что нашел при обыске Корсини. Я было стартанула с места, но сестра прихватила меня за рукав. «Папа какой-то странный», — она скосила глаза и опустила уголок рта. Последовала немая сцена, потому что мачеха постаралась прикрыть собою найденный фолиант. Магда живо спряталась обратно в комнату с экранами, а директор Тренкл настороженно застыл с широко раскрытыми глазами. Отец же, словно и не замечая странное выражение их лиц, прошел мимо, и тут же Рори прихватила его за рукав. «Пап, мы пришли», — внятно сказала она. «Вот мама, вот Ритта, ты же хотел их увидеть». Мне стало не по себе, особенно когда отец окинул нас с мачехой пустым взглядом и вежливо сказал «спасибо». «Его надо показать лекарю», — нервно сказала Кладет. «Господин Тренкл, мы же договорились, что вы идете к гостям. Рори вас проводит». «Магда, тебе тоже стоит пойти с ними». Я заглянула в комнату безопасности и чуть ли не силком вытащила оттуда журналистку. «У нас же уговор», — напомнила она. «Да, и Роже снимал ровно до того момента, как я нашла книгу. А по поводу интервью зайди в управление через пару дней». Магда была очень недовольна, но мой вид ясно говорил о том, что больше погреть уши ей не удастся. Она нехотя потопала вслед за господином Тренклом. Рори уже отошла на пару шагов с ним на буксире, но обернулась и вопросительно посмотрела на меня. Я сделала жест одобрения, мол, все уже в порядке. Когда они, наконец, ушли, перевела взгляд с отца на мачеху и спросила, что с ним, такое уже было раньше? Но ответил напарник. «Обрати внимание на нагрудный карман пиджака. В нем какой-то сильный артефакт, похожий на классический дезориентирующий дурман». Я вытащила из отцовского кармана небольшую шестигранную шайбу из старого металла, отливающую под лампами дневного цвета синевой. Напарник услужливо подсунул пакет для вещдоков, понятия не имею, как он их хранил, но запас был всегда. Отец заморгал и ошарашенно посмотрел на Кладет. «Откуда знаешь про воровской дурман?» — отвернувшись, спросила я у напарника. «Думаешь, шпионаж сильно отличается от воровства?» — проскрипел он. «Все дело лишь в интерпретации».